Там тюрьмы короля, где жизнь влачат рабы. Меня сегодня ждет петля и гладкие столбы. В полях войны среди мечей встречал я смерть не раз, но не дрожал я перед ней, не дрогну и сейчас. Разбейте сталь моих оков, верните мой доспех. Пусть выйдет 10 смельчаков, я одолею всех. Я жизнь свою провел в бою, умру не от меча. Изменник предал жизнь мою веревке палача. И перед смертью об одном душа моя грустит, что за меня в краю родном никто не отомстит. Прости, мой край, весь мир прощай, меня поймали в сеть, но жалок тот, кто смерти ждет, не смея умереть. Так весело, отчаянно шел к виселице он, в последний час, в последний пляс спустился Мацарсон. Роберт Бернс. В полях под снегом и дождем. В полях под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг, тебя укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. А если мука суждена тебе судьбой, тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить тобой. Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом, во тьме я солнце бы нашел с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одно. Роберт Бернс. В горах мое сердце. В горах мое сердце, да ныне я там, по следу оленя, лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу. В горах мое сердце, а сам я внизу. Прощай, моя родина, север, прощай. Отечество славы и доблести край, по белому свету судьбою гоним, навеки останусь я сыном твоим. Прощайте, вершины под кровлей снегов, прощайте, долины и скаты лугов, прощайте, поникшие в бездну леса, прощайте, потоков лесных голоса. В горах мое сердце, да ныне я там, по следу оленя, лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу. В горах мое сердце, а сам я внизу. Ансамбль «Братьев Жемчужных» имени завода имени Степана Разина за первую запись был с завода уволен и переведен на дважды Ордена Трудового Красного Знамени ликерно-водочный завод, в цех, где начальником цеха является товарищ Аркадий Северный. Попросим. «25 декабря 1925 года трагически погиб Сергей Есенин. Еще никому не известный поэт Владимир Раменский написал песню, посвятив своей жене. И вот мы вместе с братьями Жемчужными сейчас играем чуть-чуть подражение Есенину.

говорила мама мне про любовь обманную, там расстраивала мама. Затыкала уши, но я ее не слушала. Ой, мама, скажи, ты была права. Эй, мамочка, наставишься, казалось, я не пел. А зачем я в полюшке повстречала полюшку, мамочка? Зачем? Платье белое и завивку делала, от любви кружилась голова. Но подружка Зиночка пила тропиночку. Ой, мама, мама, как же ты была права. Эй, мамочка, наставочка, казалось, я не сел. А зачем на простике улыбнулась гостья, мамочка? Зачем? Ночи длинные, были ночи длинными, а потом запала листва. Ой, мама! И осенним вечером городскую встретил. Ой, мама, мама, как же ты была права. Ой, мамочка, наставочка, казалось, я не пел. А зачем Сережечка села под березочку, мамочка? Зачем? Ой, мама, зачем? А блузы в магазине я покупала синий, и платок зеленый, как трава. Ставила печалью и топила баню. Ой, мама, мама, как же ты была права. Эй, мамочка, наставочка, казалось, я не сделал. А зачем под яблонькой целовалась Яшенька, мамочка? Зачем? Говорила мама мне про любовь обманную, дала пространную слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ой, мама, мама, как же ты была права. Эй, мамочка, наставочка, казалось, я не сел. Толечкой и пьяшечкой, снишечкой и сажусь, как мамочка. Зачем? Ой, мама, зачем, зачем? Ах, зачем? Еще о том, а то не понимаю. видел. И я ни ко мне в гостик полетел. Да и везде, везде, не мало горе видел. И ни один ко мне в гостик полетел. На миру учили на привозе, как нужно курсипать. Зато могу в навозе алмаз искать. Да плохо, что в навозе копаться времени нет. Устроился в обозе варить парамабет. Варю им щи и кашу и жарю им котлет. И об Одессе наши пою такой куплет. Скормила ты меня, не помню ни бельмеса, отрезан не был дня. Одесса, мать Одесса, мне без тебя не бег. И лишь в Одессе маме хочу я умею. Что ж ты меня не узнал, что ли? Я же Жиркадий Северный. Здравствуйте, мое почтение, от Аркашки нет спасения. Я приехал вас развести. Доктор парень, я бывал, и расскажу я вам немало, и прошу покорно брамоти. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишиневе, Махачкале и Калуге. Мелитополе пришлось надеть халат, а доктор Мактер Абдемах повторил я. Thank you. тобою говорят. Мамаша поняла, что я женюсь на балах, а доктор Мартин обнимает подкорья. Держался за карман.